Сперва Тедди спокойно отнесся к тому, что жена замкнулась в себе. Не мудрено, после того, что она видела. Но по мере того, как шла неделя за неделей, ее нежелание взять себя в руки, а где же знаменитая британская сдержанность, начало его волновать. Каждый по-своему представлял, как должна вести себя Ханна, как вернуть ей нормальное настроение. Однажды вечером после ужина за столом собрался настоящий семейный совет. «Ханне нужно новое хобби», — заявила, закуривая, Дебора. «Увидеть, как человек застрелился на твоих глазах, — это, несомненно, шок, но ведь жизнь продолжается». «А что за хобби?» — спросил Тедди. «Например, бридж», — предложила Дебора, стряхивая пепел. «Хорошая игра взбодрит кого угодно». Эстелла, которая приехала в Ривертон оказать посильную поддержку, согласилась, что Ханну надо отвлечь, но предлагала другое средство — ребенок. Что еще женщине нужно? Тедди, пора как следует постараться. Тедди не спорил, и, приняв безучастность Ханны за согласие, сделал все от него зависящее. К радости Эстеллы, через 3 месяца доктор объявил Ханну беременной. Вопреки ожиданиям, она не отвлеклась, а еще больше погрузилась в себя. Даже меня звала все реже и реже, рассказывала все меньше и меньше. Я расстроилась. Мне казалось, наши разговоры по душам помогут Ханне рано или поздно вернуться к людям, покинуть свою добровольную ссылку. Но мечтам не суждено было сбыться. Даже наоборот, Ханна отдалилась от меня еще больше. Одевалась сама, а если я предлагала помощь, поглядывала странно, с необъяснимой злостью. Я пыталась разговорить ее, твердила, что она ни в чем не виновата, что никто не сумел бы спасти Робби. Но Ханна лишь молча мерила меня непонятным взглядом, будто не понимала, о чем это я, или еще хуже, считала, что я не вправе разговаривать на эту тему. Последние месяцы она бродила по дому как привидение. «Одно слово. Мистер Фредерик вернулся», — ворчала Нэнси. Тедди забеспокоился еще больше. В конце концов, речь теперь шла не только о Ханне. Его дитя, его сын, продолжатель рода Лакстонов, был достоин большего. В дом приглашали одного врача за другим, и все они, еще не забывшие недавней войны, повторяли одно и то же. Состояние Ханны вполне естественно для человека, испытавшего шок. Один из докторов после консультации отвел Тедди в сторону и сказал: «Самый настоящий шок. Интересный случай. Ваша жена полностью отстранилась от всего окружающего. И как ее вылечить?» Доктор сочувственно покачал головой. «Я бы и сам заплатил, чтобы узнать. Деньги не проблема», — кратко информировал Тедди. «Там ведь была еще одна свидетельница», — уточнил врач. «Да, сестра моей жены». «Сестра», — что-то записывая, повторил врач. «Прекрасно. Они близки?» «Очень». Доктор поднял палец. «Привезите ее сюда. Разговор. Вот лекарство от такого рода состояния. Вашей жене необходимо говорить с человеком, испытавшим то же самое». Тедди последовал совету и несколько раз подряд пригласил Эмилин в Ривертон. Но она не приехала. Не смогла. Была чересчур занята. «Не понимаю, как можно так относиться к родной сестре?» — спросил Тедди у Дебора однажды вечером. «И это после всего, что Ханна для нее сделала». «Я бы не волновалась», — ответила Дебора. «Судя по доходящим до меня слухам, даже хорошо, что Эмилин от нас далеко. Поговаривают, она стала на редкость вульгарной. Уходит последний с любой вечеринки, шляется не пойми с кем». Дебора не лгала. Эмилин снова погрузилась в ночную жизнь Лондона, на этот раз с головой. Она стала душой всевозможных вечеринок, снималась в кино, фильмы ужасов, мелодрамы, в основном в роли обманутой кем-то роковой женщины. «Странно», — шептали злые языки, — «что Ханна так убивается по Робби. Непонятно, почему это она переживает его смерть гораздо тяжелее, чем сестра. Вроде поклонника-то потеряла именно Эмилин. На самом деле, Эмилин было не легче. Просто она страдала, как умела. Хохотала без удержу и пила без меры. Говорят, в день ее гибели на Брейнтри Роуд полиция нашла в машине початую бутылку бренди. Лакстоны замяли дело. Если что и можно было купить в то время за деньги, так это закон. Может, и сейчас так. Не знаю. Ханне сказали не сразу. Эстелла боялась, что это слишком опасно, и Тедди согласился, потому что роды были уже близко. Официальное заявление от имени Ханны и Тедди сделал лорд Гиффорд. Через день после автокатастрофы Тедди спустился под лестницу. В нашей мрачной кухне он выглядел на редкость неуместно, будто актер, завредший не в свой павильон. Ему пришлось наклонить голову, чтобы не стукнуться о низкий потолок над последней ступенькой. «Мистер Лакстон», — поразился мистер Гамильтон. «Мы не ждали». Его голос сорвался, он повернулся к нам. Бесшумно похлопал, поднял руки и замахал ими, как дирижер, подгоняющий музыкантов во время особенно быстрого отрывка. Мы встали и выстроились в неровную линию, заложив руки за спину и ожидая, что скажет Тедди. А сказал он очень простую вещь. Эмилин попала в автомобильную аварию и разбилась насмерть. Нэнси стиснула за спиной мою руку. Миссис Таунсенд вскрикнула и, схватившись за сердце, повалилась на стул. «Бедняжечка моя, да что же это творится?» «Мы все потрясены, миссис Таунсенд», — кивнул Тедди, обводя нас взглядом. «И все-таки я спустился, чтобы кое о чем вас попросить». «Не сомневаюсь, что я выражу общее мнение», — с посеревшим лицом сказал мистер Гамильтон, «если скажу, что мы готовы услужить чем угодно, особенно в это трудное время». «Спасибо, мистер Гамильтон. Как вам всем известно, миссис Лакстон глубоко переживает другое несчастье, случившееся недавно на берегу озера. Я думаю, будет только милосердно, если мы на время скроем от нее новую трагедию. Не стоит расстраивать ее еще больше. Не сейчас, пока она носит ребенка. Уверен, вы все меня поддержите». Прислуга молчала, а Тедди продолжал. «Убедительно прошу вас не упоминать при миссис Лакстон ни мисс Эмилин, ни аварию, и обратить особое внимание на то, чтобы газеты с описанием катастрофы не лежали там, где она на них может наткнуться». Он помолчал, снова обвел нас взглядом. «Все понятно?» Мистер Гамильтон заморгал, словно приходя в себя. «Да, да, сэр. Вот и хорошо». Тедди торопливо покивал, говорить больше было нечего. С угрюмой улыбкой он вышел из кухни. Миссис Таунсенд оглядела всех круглыми глазами. «Он что, вообще не скажет мисс Ханне?» «Похоже на то, миссис Таунсенд», — подтвердил мистер Гамильтон. «Во всяком случае, пока». «Так ведь не кто-нибудь, сестра». «Таков приказ, миссис Таунсенд». Мистер Гамильтон вздохнул и потер кончик носа. «Мистер Лакстон для нас такой же хозяин, каким был покойный мистер Фредерик». Миссис Таунсенд открыла было рот, чтобы возразить, но мистер Гамильтон оборвал ее. «Вы не хуже меня знаете, что распоряжения хозяина не обсуждаются». Он снял очки и начал яростно их протирать. «Независимо от того, что мы думаем о них. Или о нем». Позже, когда мистер Гамильтон поднялся наверх сервировать ужин, миссис Таунсенд и Нэнси поймали меня в столовой для слуг. Я как раз чинила серебристое платье Ханны. Миссис Таунсенд села справа, Нэнси слева, как два стражника, готовых отволочь меня на виселицу. Кинув опасливый взгляд на лестницу, Нэнси сказала: «Тебе надо все ей рассказать». Миссис Таунсенд согласно кивала. «Не по-людски это. Родная сестра. Мисс Ханна должна знать». Я вколола иглу в катушку серебристых ниток и отложила платье. «Ты же ее горничная?» — шептала Нэнси. «Она к тебе всегда хорошо относилась. Кому, как не тебе?» «Скажу», — тихо пообещала я. На следующее утро я, как обычно, нашла Ханну в библиотеке. Сидя в кресле у дальней стены, она глядела сквозь стеклянные двери на старое кладбище. Так засмотрелась, что даже не слышала, как я вошла. Я подошла поближе и остановилась у второго кресла. Лучи восходящего солнца уже проникли в библиотеку и золотили лицо Ханны, придавая ему почти неземной вид. «Мэм», — тихонько позвала я. «Ты пришла рассказать мне об Эмилин?» Не повернув головы, откликнулась Ханна. Я ответила не сразу, пораженная. «Да, мэм. Откуда она знает?» «Я так и думала, что ты придешь. Хоть он и велел тебе молчать. Я хорошо знаю тебя, Грейс», — непонятным тоном продолжала Ханна. «Я сожалею, мэм, насчет мисс Эмилин». Ханна слегка кивнула, не сводя глаз с дальнего конца кладбища. Я подождала немного, и когда стало ясно, что она не нуждается в обществе, спросила, не нужно ли чего-нибудь принести. Может, чаю? Или книгу? Сперва она не ответила, будто не слышала. А потом, словно издалека, проговорила. «Ты не знаешь стенографии». Это был не вопрос, а утверждение, и я промолчала. Позже я поняла, что она имела в виду и при чем тут стенография. Через много-много лет. Но в то утро я и понятия не имела, к чему привела моя невинная ложь. Ханна слегка вздрогнула, подтянула повыше длинные ноги. По-прежнему, не глядя на меня, сказала. «Ты можешь идти, Грейс». В ее голосе звучала непривычная холодность. У меня закололо в глазах. Говорить больше было не о чем. Я кивнула и вышла, даже не представляя в тот момент, что это наш последний разговор. Бэрил ведет нас в комнату, которая когда-то принадлежала Ханне. А вдруг я не заставлю себя войти? Нет, ничего, комната теперь совсем другая. Ее перекрасили, поставили новую мебель. В стиле викторианской эпохи. Такое никогда не было в Ривертоне. Ребенок Ханны родился вовсе не на этой кровати. Считалось, что Ханну убили роды, как появление Эмилин убила когда-то их мать. Как неожиданно, говорили все, покачивая головами. Как трагично. Но я-то знала. Объяснение, конечно, удобное, и даже правдивое. Роды оказались нелегкими. Только на самом деле у Ханны просто не осталось воли к жизни. Трагедия на озере, смерть Робби, а за ним и Эмилин, убили ее задолго до того, как ребенок застрял в родовых путях. Сперва я сидела с ней, но по мере того, как схватки становились все сильнее и чаще, и ребенок двигался к выходу, Ханна начала бредить. Глядела на меня со страхом и злостью. Кричала, чтобы я ушла, что все из-за меня. Врач объяснил, что такое часто бывает с роженицами, и попросил меня подчиниться, чтобы еще больше не нервировать хозяйку. Только не могла я бросить Ханну, тем более в такой момент. Я ушла от ее кровати, но не из комнаты. Когда доктор начал операцию, я стояла у двери и видела ее лицо. Как она запрокинула голову и вздохнула в последний раз. С облегчением, освобождением. Ханна знала, что для того, чтобы уйти, достаточно просто не бороться за жизнь, и все будет кончено. Нет, это не была внезапная смерть. Она умирала долго, не один месяц. А я сломалась, рассыпалась, и никак не могла собрать себя обратно. Так бывает, когда полностью посвящаешь себя другому. Срастаешься с ним. Без Ханны жизнь потеряла смысл. Я ничего не чувствовала. Только опустошение, будто кто-то разрезал мне брюхо, как пойманной рыбе, и вытряс наружу все, что помещалось там раньше. Нет, я по-прежнему выполняла свои обязанности, хотя со смертью Ханны их стало гораздо, гораздо меньше. Так я просуществовала около месяца, а потом объявила Тедди, что ухожу. Он просил меня остаться. Я отказалась. Он умолял передумать. Не ради него, ради Ханны, в память о ней. Она же так меня любила, он-то знает, и просит меня стать частью жизни ее дочери Флоренс. Но я не могла. У меня просто не осталось сил. Ни на что не осталось сил. Я не слышала ворчания мистера Гамильтона, не видела слез миссис Таунсенд. Не думала о собственной судьбе, твердо зная только одно. Судьба эта больше не будет связана с Ривертоном. Как страшно было бы мне оставлять дом на холме и привычную работу, если бы я могла чувствовать хоть что-то. И хорошо, что не чувствовала. Иначе страх мог бы возобладать над горем и привязать меня к Ривертону навсегда. Потому что о жизни за его пределами я не знала ничего. Впадала в панику при слове «самостоятельность». Понятия не имела, куда ехать, где работать, как что-то решать. И все-таки я сумела найти небольшую квартирку у Marble Arch и начала самостоятельную жизнь. Работала как умела, официанткой, швеей, уборщицей. Ни с кем не сходилась близко, на вопросы не отвечала. Увольнялась, как только люди начинали интересоваться мной слишком настойчиво. Так я провела 10 лет. В ожидании, сама того не зная, новой войны. И рождения Марка, сотворившего то, чего не случилось с рождением моей собственной дочери. В то время я почти не вспоминала о Ривертоне, обо всем, что я потеряла. Нет, не так. Я запретила себе вспоминать о Ривертоне. Если в краткие минуты отдыха я ловила себя на том, что думаю о детской, о каменной лестнице в розовой аллее леди Эшбери, о бортике фонтана с икаром, я тут же находила себе занятие. Я позволяла себе вспоминать только малышку Флоренс, мою племянницу. Девочка родилась красавицей. Светлые волосы, как у Ханны, а глаза совсем другие. Огромные, темно-карие. Возможно, потом они изменились. У детей такое бывает. Но мне кажется, они остались карими, как у отца, у Робби. Я часто размышляла об этом. Разумеется, это возможно, что Ханна после многочисленных и бесплодных попыток все-таки забеременела от Эдди, и именно в 24-м. Чудеса случаются. Но не слишком ли все натянуто? В последние годы брака Ханна и Тедди редко делили супружескую постель. Однако сразу после свадьбы Тедди был озабочен появлением наследника. Если ничего так и не вышло, значит, у кого-то из них были проблемы со здоровьем. А поскольку Ханна все-таки родила, значит, не у нее. Не проще ли предположить, что отцом Флоренс был вовсе не Тедди, что ребенок был зачат на озере, что после долгой разлуки Ханна и Робби просто не удержались, встретившись, наконец, в недостроенном летнем домике. Время, во всяком случае, подходит. Дебора явно заподозрила то же самое. Поджала губы при одном взгляде на большие темные глаза новорожденной. Догадалась. Она ли просветила Тедди? Не знаю. Возможно, он додумался сам. Как бы там ни было, Флоренс недолго пробыла в Ривертоне. Тедди, ясное дело, не хотел терпеть рядом с собой живое свидетельство неверности Ханны. Лакстоны дружно договорились забыть о страшном происшествии, а сесть в Ривертоне, вплотную заняться политикой. Я слышала, они отослали Флоренс в Америку. Джемайма согласилась воспитывать ее вместе с Гитой. Она всегда хотела много детей. Ханна, думаю, была бы рада. Ей было бы приятно, что дочь растет среди Хартфордов, а не среди Лакстонов. Экскурсия заканчивается. Нас проводят в вестибюль. Мы с Урсулой пропускаем мимо ушей бодрые призывы Берил и не заходим в сувенирный магазин. Я снова жду на железной скамейке, пока Урсула подгонит машину. «Я скоро», — обещает она. «Я прошу ее не волноваться. Я не одна, со мной мои воспоминания». «Заглянешь еще?» — спрашивает, выглянув из-за двери, мистер Гамильтон. «Нет, мистер Гамильтон», — отвечаю я. «Вряд ли». Он не обижается, говорит с улыбкой. «Я передам миссис Таунсен твой привет». Я согласно киваю, и он исчезает, расплывается, как рисунок акварелью в потоке яркого света. Урсула помогает мне залезть в машину. В автомате у билетной кассы она купила бутылку воды и открывает ее для меня, пока я ерзаю, устраиваясь на сиденье. «Пейте», — говорит она, втыкая в горлышко соломинку и вкладывая мне в ладонь холодную бутылку. Урсула заводит двигатель, и автомобиль медленно выползает со стоянки. Когда мы снова въезжаем в зеленый тоннель, я знаю, что путешествую последний раз в жизни, и не оборачиваюсь. Сначала мы едем молча, потом Урсула говорит. «Знаете, я все никак не могу понять». «Да? Ведь когда Хантер застрелился, сестры Хартфорд были рядом с ним». Краем глаза она внимательно поглядывает на меня. «А для чего они отправились ночью к озеру, когда все остальные развлекались на полную катушку?» Я не отвечаю. И Урсула снова поглядывает на меня. «Может, не слышала?» «И что же вы решили?» — спрашиваю я. «Как сняли?» «Они увидели, что Робби уходит, проследили за ним до озера и попытались помешать», — пожимает плечами Урсула. «Я обыскала все, что можно, но так и не нашла протокола допроса Ханны или Эмилин. Пришлось придумывать самой. Это самая правдоподобная версия». Киваю. Продюсер тоже согласился, что героини вряд ли могли наткнуться на Робби случайно. Снова киваю. «Да вы сами увидите», — говорит Урсула, — «когда фильм выйдет». «Когда-то я действительно надеялась побывать на премьере, но теперь понимаю, что это выше моих сил. Урсула тоже это знает». «Я принесу вам видеокассету», — обещает она. «Замечательно». Машина подъезжает к воротам Вереска. «Опа!» — вытаращив глаза, вдруг произносит Урсула. Накрывает мою руку своей. «Готовы к концерту?» У ворот стоит Руфь. Ждет. Наверное, уже поджала губы в знак неодобрения. «Но нет, она улыбается. Куда-то исчезают 50 лет, и я вижу свою дочь девчонкой. Такой, какой она была, пока жизнь не изменила ее к худшему. Руфь что-то держит в руке, машет. Это же письмо. И я даже знаю, от кого».